круговороте миллионов человеческих существований, в тяжелом сцеплении судеб и случайностей, Захару привелось встретить односельчанина, да не одного, двух мужиков старшего призывного возраста, мобилизованных в армию уже в самый последний момент перед захватом Холмской области немцами. Уже не раз на работе, подкатывая вагонетку с породы к разгрузочной площадке, Захар замечал на себе тяжелый лихорадочный взгляд одного из пленных, подающих породу дальше, в барабаны камнедробилок. Вначале это было неясное, мимолетное чувство, но как-то, переводя опорожненную вагонетку на другой путь, Захар все же не удержался, оглянулся. Пленные продолжали махать лопатами, и лишь один, неловко повернув голову в полусогнутом положении, глядел в его сторону. Большеглазое худое лицо ничего не сказало Захару, но в течение этого дня он всякий раз, подталкивая вагонетку к разгрузочной площадке, видел это лицо, и оно уже начинало казаться ему знакомым. Ночью, засыпая, он по-прежнему старался вспомнить, но прошло 3 дня, а вспомнить он так и не смог. Тем более, что этот пленный с большеглазым щетинистым лицом несколько дней у барабанов камнедробилок не появлялся. И Захар стал о нем забывать. Лишь через неделю, едва вывалив первую вагонетку, с трудом удерживаясь на месте, Захар быстро оглянулся. Охранники с прилежностью хорошо выдрессированных овчарок торчали на своих местах. И Захар только и смог приглушенно громким шепотом спросить: «Харитон! Антипов!» Захар видел, как Антипов слегка кивнул, и Захар тотчас стал толкать вагонетку назад. Он уже чувствовал, как зреет, готовый сорваться, крик охранника, и инстинктивно попытался опередить его. Он успел, но он знал, что этот ближайший к нему молодой широкой грудью эсэсовец уже не спустит с него глаз и весь день продолжал работать молча. Если раньше один день сливался с другим, неделя как две капли была похожа на другую, то теперь появилось нечто иное. Теперь он с нетерпением ждал очередного дня и выхода на работу и боялся, что с Харитоном Антиповым случится что-нибудь за ночь или по дороге на работу. И когда Антипов появлялся перед глазами с неизменной грабаркой в руках, Захару становилось легче. Изредка ему давалось переброситься словом другим, а как-то во время воздушной тревоги они оказались совсем рядом. Небо выло, а они лежали рядом, голова к голове, еще никогда не были так довольны. Страха или мысли о смерти просто не было. Да и смерти самой не могло быть. Просто пришло хотя бы минутное освобождение от невыносимой усталости. Появилась возможность что-то сделать самому, от себя, не оглядываясь на охранника. «Харитон! Надо же, Харитон! Ах, чертушка, Харитон!» — возбужденно говорил Захар. «Да ты-то как здесь? Давно попал?» Захар, Антипов в реве сирены и самолетного гула, казалось, почти беззвучно раскрывал рот, но Захар хорошо слышал его. «Вот штука, Захар! А я в 24-м блоке, Северный плац, слышь? А ты давно здесь?» 3-й месяц, Харитон!» Захар от новой волны гула дернул головой, сильнее притиснул ее к земле. «Слушай, а здесь такого ничего не слышно?» — спросил он, припоминая, что Харитон Антипов в свое время был румяным, стройным красавцем с гвардейскими пшеничными усами. Говорят, что-то такое тут есть, — сказал Антипов.